Прав был прозорливец африкан. Для святого дела и нечисть сгодится. Панкрату с Аристархом очень уж не хотелось идти по указанному протопорторгом адресу, и оба ловко уклонились от задания, сославшись на то, что неразумно, мол, использовать главарей подполья в качестве простых курьеров. Субординация, то, сё. А посвящать простых курьеров в суть тайного замысла тоже не стоило, поэтому послать пришлось Анчутку. Как и всякий порядочный домовой, Анчутка предпочитал со двора носа не высовывать. Но раз африкан говорит «надо», значит «надо». Такое чувство, что на улице сегодня вышло все население столицы. Кто ликовал, кто ругался. На площади у подножия царь ступы разворачивался митинг крутого замеса под лыцким флагом. «Люди!» — гремел динамик. «Вспомните, кем вы были и что вы ели! Кем вы стали и что вы едите теперь?» Перед дворцом президента кого-то уже били. Причем мужиков среди бьющих не наблюдалось, одни бабы с сумками. Потом набежали менты, отняли у баб их жертву, хотели запихнуть в воронок, и тут ни с того ни с сего обрушился лепной карниз универмага. Слава богу, никого не прибило. Зазевавшись, Анчутка чуть было не угодил под скоростной трамвай, с лязгом и грохотом выползший из бетонной норы на свет Божий. Припав к шершавой стене какого-то министерства, домовичок с бьющимся серчишком смотрел, как проплывает мимо этот страшный аквариум на колесах. Внутри аквариума сидели и стояли баклуженцы, сплошь уткнувшиеся в раскрытые книжки. Да, меняются времена. Раньше, небось, до распада области. За чтение в общественном транспорте запросто можно было и по рылу схлопотать. А теперь глянь, все наоборот. Ничего не попишешь. Столица, положение обязывает. Имея Анчутка склонность к философским размышлениям, он бы неминуемо задумался, как же так, читать читают, а живут, как жили. Когда ж поумнеют-то? Но философствовать Анчутка не любил, да и не умел, так что придется это сделать за него. Борхес, ссылаясь на свидетельство блаженного Августина, утверждает, что в конце IV века люди перестали сопровождать чтение голосом. Мы же, ссылаясь на Николая Васильевича Гоголя, утверждаем, что примерно с середины XIX столетия чтение не сопровождалось уже и мыслительными процессами. Хотя, возможно, данный качественный скачок произошел у нас много раньше. Когда человек читает молча, не шевеля губами, это заметно всем и каждому. Но подметить, что читающий, к тому же еще и мозгами не шевелит, мог только Гоголь с его поистине дьявольской зоркостью. Да, мы самые усердные читатели в мире, и никакого парадокса здесь нет. Примерно так рассуждал бы Анчутка, имея он склонность к умозаключениям. Добравшись до перекрестка двух проспектов, Нехорошего и Нострадамуса, домовичок проник в угловой дом и, пробираясь по вентиляционным трубам, быстро достиг третьего этажа. Дыра, выводящая в кухню, была забрана гипсовой решеткой, а решетка для домовых, следует заметить, препятствие непреодолимое, поскольку сплошь состоит из крестов. Хотя что это? Был однажды Анчутка в доме сталинских времен, так там вообще то в виде звезды решетка, то в виде серпа с молотом. Жуть да и только. «Слышь, дымчатый!» — тихонько окликнули из темноты. Анчутка всмотрелся и различил чуть выдвинутую из стены мордочку горохового цвета. «Ну ты, я гляжу, отважный!» — подобострастно восхитился незнакомец. «Не боишься?» «В первый раз, что ли?» — процедил Анчутка и тоже ушел в стену. Бояться-то он, по правде сказать, боялся, но уж больно хотелось сделать приятное африкану.